Глава 48. Женщина. Хороша. Нет, хороша — это как-то слишком мелко для Раи. Божественно. Определенно. Даже спит красиво, реснички дрожат и губы. Мне нравится, что она не отстраняется, не отгораживается, не отодвигается. Вообще мне нравится уже то, что она не выперла меня из своей уютной кельи, хотя вполне имела право. Это ее дом, ее храм, ее убежище. Келья. Почему-то эта квартира у меня вызывает такую ассоциацию. Может, потому что я понимаю, Рая себя тут заточила, отгородила от всего мира. От мира, который причинил ей боль. Муж, который предал ее доверие, ее предал, растоптал, унизил. Его семейка, я в курсе, Герман был со мной достаточно откровенен. Это вообще что-то из ряда вон. Столько лет знать человека, жить одной семьей, чтобы вот так пытаться уничтожить. Дочь, я так понимаю, с ней у Раи тоже не все гладко. Тот мужик, которого мы сегодня на Мелонге встретили, Анатолий Зверев, кажется, жених Раечкиной дочки. Не слишком-то моя красавица довольна ее выбором и тем, что происходит. Кажется, только с сыном у Раисы нет вопросов и проблем. Естественно, в такой ситуации каждый человек будет стараться отгородиться от боли, от страданий, от всего, что может потревожить покой. Рая с головой ушла в свой бизнес, который, как я узнал, в последнее время просто прет вверх и приносит хороший доход. И Рая создала себе гнездышко. Свой крохотный мир, в который старается никого не пускать. Меня пустила. И я ей за это дико благодарен. Вообще благодарен за то, что дала нам шанс, несмотря ни на что. Понимаю, что шанс этот пока мизерный, прозрачный. Утром она может вполне спокойно сказать: «Извини, Дворжецкий, это была разовая акция. Отношения мне не нужны. Можем раз в месяц танцевать для здоровья». «Можем, да». И я, скорее всего, пойду на эти условия. Только вот меня раз в месяц не устраивает категорически. У меня уже были такие вот отношения, когда я был нужен раз в месяц для здоровья. Нет, моя Ярослава мной не пользовалась. Скорее, она позволяла мне пользоваться ею, знала, что люблю. А в ответ полюбить так и не смогла. «Прости, Дворжецкий, я классический однолюб. Увы, свой билетик я использовала. Понимаю, что не с тем человеком, но что поделать?» Так она говорила. Я понимал, принимал, не роптал. Я любил, дышал ею. «Денис, расскажи о ней». Тихий голос Раисы заставляет вздрогнуть. Сердце замирает. Она поняла, мысли мои услышала. «Ты ведь о ней сейчас думаешь, да?» «Рая...» «Я не ревную, правда. Хочу узнать». «Это долгая история». «А мы разве спешим?» «Ночь еще длинная. Мне утром не вставать. А тебе?» «А мне вставать. Кто-то же должен накормить мою пантеру завтраком». «У тебя есть пантера?» Приподнимается, удивленно смотрит, а я смеюсь, подмигивая и чмокая ее в тоненький лисий кончик носа. «Вы моя пантера, Раиса Михайловна!» «Ах, неужели?» — улыбается. «Лисичка она, а не пантера. Красивая. Да нет, дело даже не в красоте. Она настоящая. Именно настоящая. Женщина с большой буквы. Богиня. Таких на самом деле немного. Они — соль земли. Настоящий нормальный мужик сразу поймет, если ему такая досталась. Как этот кретин иноземцев мог ее продолбать? Идиот! Неужели не вдуплял, кто с ним рядом? Что это за женщина? Или просто зажрался придурок? Был уверен, что так будет всегда. Всегда она рядом, под боком. Ждет, как Пенелопа Одиссея. И никуда не денется, пока ты своих юных матрешек поебываешь. Хрен ты, Борюсик, угадал. Так не бывает. С богинями так обращаться нельзя. «Денис?» — глажу ее по голове, рыжие локоны перебирая. Уверена, что хочешь все обо мне знать? Уверена. Не выгонишь меня потом? Ну, усмехается игриво. Это смотря что ты расскажешь. Что расскажу? Расскажу о хорошем человеке, о друге, которого я любил и потерял. О женщине? Да, конечно, о женщине. Об одной очень славной и очень несчастной женщине, которая полюбила не того парня. Это с нами, женщинами, часто случается. Определенно. Да и с нами, мужчинами, тоже. Встречаемся не с теми, выбираем не тех, любим не тех. Ее звали Ярослава, она была актрисой, работала в провинциальном театре, была звездой, примой. Очень красивая женщина и очень хороший человек. Как ты с ней познакомился? Случайно? Нет, увы. Я как раз не случайно. Я часто раньше думал, а что, если бы это не он ей первый встретился, а я? Не тот мужчина, которого она любила всю жизнь и который оказался ее недостоин, а я? Случайная встреча в ресторане, где Евгений отмечал Новый год с невестой и их семьями, а Ярослава работала Снегурочкой. Я ведь тоже мог там быть. Не мог, должен был там быть, потому что я родной брат той самой невесты. Только вот в то время у меня была своя история, женщина, которую я думал, что люблю. В общем, судьба сыграла злую шутку. Меня попросили найти ее, присмотреть за ней. Он попросил? Тот ее любимый? Да, он. Он был мужем моей сестры. Женя, Евгений. Выбрал Евгений нелюбимую девушку, а брак по расчету. Они с сестрой поженились и уехали в Америку, жили там уже несколько лет. Я приехал в Штаты по делам, зашел, естественно, к ним в гости, и вот... Денис, понимаю, что ты можешь просто дать мне в морду, но я прошу. Женька умолял меня разыскать, узнать, что и как. Он пообещал, что сам никогда в это дело не полезет, и вообще ни при каких обстоятельствах не будет пытаться вернуть эту женщину. Он любит мою сестру, у них семья, а она... Ярослава была очень веселой, бойкой, живой такой. Казалось, у нее в жизни все прекрасно. Сцена, местное телевидение, какие-то проекты, дочь любимая. А он о дочери не знал? Раиса всегда бьет точно в цель, каждым вопросом. Не знал. И я ему не сказал, потому что Ярослава меня попросила. И ее дочери об отце я тоже не стал рассказывать. Ты просто серый кардинал какой-то. Еще скажи, инквизитор, я просто мужчина, который влюбился в женщину так, что готов был весь мир к ее ногам положить. Только вот мой мир ей был не нужен. Но вы же были... Да, секс у нас был, конечно, связь была, нежность была. Я готов был в любой момент бросить все, ехать к ней, жениться, забрать ее, только бы позвала. Не позвала? Нет, даже когда с ней беда случилась, не сразу позвала. У Ярославы диагностировали рак. Она знала, что я брошу все, потрачу любые деньги, только бы она жила. И также она знала, что жить она все равно не будет. «Денис, только не оставляй Виталину, прошу тебя». «Конечно, я ее не оставлю, не переживай, она твоя дочь, значит, моя». Виталина, дочь Ярославы, к тому времени уже пережила свою личную драму. Влюбилась в футболиста, который ее бросил, родила от него сына, которого тоже скрывала. Так же, как Ярослава скрывала ее. «Ты ее до сих пор любишь?» Смотрю на Раису, вспоминая один разговор, который случился несколько лет назад. Тогда как раз мой родственник Евгений приехал в Россию и увидел свою дочь, дочь моей Ярославы. Он тогда задал мне тот же вопрос. Нет, он чуть иначе спросил. Спросил, был ли я влюблен в его бывшую девушку. Нелепый вопрос. Был. Если о чувствах можно говорить в прошедшем времени. Я вот не могу. Я не был влюблен. Я любил и люблю. Это всегда будет. Именно так я ответил тогда. Любил и люблю. И это будет всегда. А сейчас? Я тебя люблю, Рая.